вызвал Юрку и свалил вину на меня? Ну, понимаешь, а теперь подставил жену снова. Тебе трудно было выполнить мою просьбу? Я набрала побольше воздуха в грудь, но тут, коротко всхлипнув сиреной, около нас остановился эвакуатор. Игорь спрыгнул на мостовую и зацокал языком. Ой-ой-ой, ну и жалость. «Это вилка сделала», — мгновенно сдал меня муж. Игорь подошел ко мне. «Котик вздорный, какого хрена ты в дырку поперла? Зачем торопилась, а? Ну и результат? Опять 25. Увы, это не фонарь. Тут посложнее ситуация». «А, — протянула я, — ты тоже про тумбу знаешь?» «Котя», — заулыбался Игорь, — «тебе достался не муж, а высокопробное золото. Он очень просил не поминать тебе ту глупость, и я бы смолчал. Но, ей-богу, следует сначала поучиться, а потом лезть за руль». «Ерунда!» — воскликнул Куприн. «Не переживай, Вилка, страховая заплатит. Вон, видишь, мороженым торгуют. Поди купи себе любимое, ванильное». Я обозлилась до крайности. Мало того, что Олег выставил меня перед Юрой и Игорем окончательной и бесповоротной идиоткой, так еще и пытается изображать заботливого супруга, предлагая мне тот сорт лакомства, который я никогда не возьму в рот. «Если что терпеть не могу, так это ванильный пломбир. Ем только плодово-ягодный или шоколадный. Ну, погоди. Сейчас». В этот момент Куприн умоляюще посмотрел на меня. Я поперхнулась невысказанными словами и сказала совсем не то, что собиралась. «Дай денег на стаканчик». Куприн похлопал себя по карманам. «Вот черт, кошелек на работе оставил. А у тебя что, у самой нет?» Я медленно пошла к будке с надписью «Вкусный лед». «У меня-то все есть. Но ведь мороженым угостить меня хотел Олег. Но согласитесь, самой купить эскимо или получить его от супруга – это, как говорится, две большие разницы». Благодаря Юре и Игорю ситуация быстро разрешилась. Машину подняли на платформу. «Слышь, Олег», — велел Горелов, — «садись в тачку и кати за мной. Юрка нас проводит. Чего стоишь?» Куприн пошел к «Жигулям». «Эй», — возмутилась я, — «вообще-то это моя машина». Олег сел за руль и воскликнул. «Ну, с какой стати так придвигать сиденье?» «Оно сделано под мой рост. Вылезай». «Понимаешь, Вилка», — торжественно объявил муж, — «мне придется поехать на этом металлоломе, ведь Юрка и Игорь считают, что ты рассекала на моей тачке, так?» «Ну да, конечно, так», — ответила я, плохо понимая, куда он клонит. «Значит, я прибыл к месту аварии на «Жигулях», — вещал дальше муж. «Ты помяла крыло, раздолбасила фару, расплакалась, разнервничалась. Я стала лить слезы на проспекте из-за такой ерунды?» «Позвонила мне», — не останавливался Куприн. «Я, естественно, бросил все дела и кинулся тебе помогать. Вызвал Юрку и Игоря. А раз приехал на «Жигулях», то мне на них и уезжать. Логично?» «Логично», — как робот-автомат подтвердила я. «Очень хорошо, что ты правильно оцениваешь ситуацию», — кивнул Олег, заводя мотор. «Мне еще потом куча дел предстоит, а тебе на метро домой даже удобнее. В городе такие пробки. Я просто завидую тебе. Понесешься под землей без всяких проблем. Сядешь, станешь книжечку читать. Красота!» «Олег», — заорал Юрка, — «хватит жену утешать. Еще брюлики ей за глупость купи». «Все, стартуем», — отозвался муж и газанул. Я осталась с раскрытым ртом в полном обалдении. «Ну не дура ли?» Решила, что муж поведет меня в кино. Попытается таким образом извиниться за свое гадкое поведение в кафе. И что на самом деле? Между прочим, я направлялась вовсе не домой, а в Марьино, туда, где прописана Василиса Лапина. Нужная улица оказалась не в Марьине, а в Капотне. Серо-желтая пятиэтажка уютно расположилась среди не по-московски буйно-зеленых деревьев. Я вошла в подъезд и обрадовалась. Квартира Васи располагалась на первом этаже. Ткнув пальцем в кнопку, я неожиданно ощутила жуткую усталость. Как быстро, однако, человек привыкает к хорошему. Ездила я всю жизнь на общественном транспорте, и ничего. Потом пересела за руль и поняла, вновь временно оказавшись в подземке, какое же это утомительное занятие – катить сначала в душном, переполненном народом вагоне, а потом на маршрутке. «Вам кого?» – прозвучало из-за створки. «Лапину можно?» Загремел замок, на пороге появилась женщина лет 50. «Ну я Лапина, а в чем дело?» «Мне нужна Василиса Семеновна», — сказала я и быстро добавила. «Наверное, она ваша сестра?» «Мой совет. Если встречаешь знакомую, с которой не виделась лет 15, а она, справившая 50-й юбилей, толкает перед собой коляску, смело говори, как на тебя дочка похожа?» «Ежу ясно, что младенец ее внучка. Но ведь как приятно бабушке услышать подобное заявление». Поняв, что их считают молодыми, женщины делаются добрее и охотно идут на контакт. Но Лапина даже не улыбнулась. «Я Анна Сергеевна, а Василиса моя дочь покойная. Что у вас за дело к умершему человеку?» «Василиса скончалась», — ужаснулась я. «Когда? По какой причине?» Анна Сергеевна перекрестилась. 31 декабря прошлого года, аккурат в праздник. «Боже мой! Под машину попала?» «Нет», — покачала головой мать. «Пошла на чердак белье развешивать, у нас там веревки, и упала из окна. Хотела раму оттворить, встала на подоконник, ну и конец. А вы кто?» Я с трудом попыталась прийти в себя. «Извините, Бога ради. Господь простит». «Я не знала. Все в руках Божьих. Еще раз простите, а где ее муж, Михаил? Он случайно не тут живет?» Зрачки Анны Сергеевны стали узкими, как у кошки. «Михаил? А зачем он вам?» «Ну так, очень нужен». «Входи», — неожиданно пригласила меня Анна Сергеевна. «Босоножки снимай, чисто у меня. Комната слева, сюда». Я вошла в длинное прямоугольное помещение и невольно попятилась. Повсюду со стен смотрели иконы. Их было очень много, светлых и темных. Перед самыми большими теплились лампадки. Шторы на окнах задернуты, вокруг царил полумрак. «Лоб не крестишь, потому что не воцерковлено. Или вера иной?» — строго поинтересовалась Анна Сергеевна. Я моментально неумело сложила пальцы щепотью и осенила себя крестным знамением. «В нашей семье нет икон. Мы с Томочкой истинные дети эпохи социализма. Атеисты не по убеждению, а от вдолбленного с ясель постулата. Бога нет, религия – опиум для народа». «Я православная», – быстро сказала я. Растерялась просто. «Это ничего», – кивнула Анна Сергеевна. «Садись и послушай. Я очень хорошо понимаю, зачем ты пришла. Дочь моя, несчастная Василиса, пусть послужит тебе примером. Думаю, на самом деле она покончила с собой». Я поднесла руки к лицу. «Ой!» «Вот-вот», — кивнула Анна Сергеевна, — «грех страшный и двойной. Вот она что задумала. Решила себя извести и в Царствие Божье попасть. Пошла вроде белье повесить и упала. Нет бы мне сразу сообразить, ну чего она 31-го стирку затеяла? Все рассчитала. Даже я сначала милиции поверила. Часть белья на веревке, другая в тазу, окно открыто. Люди решили, что она хотела его растворить. Влезла на подоконник, подергала запор, навалилась на раму. А та возьми да распахнись. Вася и ойкнуть не успела, как вниз рухнула». «Может, так оно и было», — прошептала я. «Некоторые люди погибают случайно». Анна Сергеевна согнулась и стала похожа на нахохлившуюся ворону. «Нет», — отчеканила она. «Василиса сначала в душе помылась. В 5 вечера-то. Белье чистое нацепила. Причесалась, даже губы намазала. Но с чего бы ей марафетиться, а потом за стирку браться? Все продумала, потому как знала. Самоубийц за оградой кладбища хранить положено. Себя жизни лишить — грех самый страшный. Ни в одной религии такое не разрешено, хоть кого спроси. Батюшка ее отпевать не станет, да и я не позволю гроб в церковь вносить. Потом всю жизнь молиться за ее душу надо. Вот она и надумала всех обмануть, обвела людей вокруг пальца. Упокоили Василису по-божески, с молитвой, в освященной могиле. А на девятый день мне сон приснился. Идет дочь по лесу, темнее тучи. Платье на ней рваное, башмаков нет. Слезы по щекам катятся и воет. Что же я наделала? Господа-то не провести, он все видит, слышит и каждому по делам его воздаст. Тут я и поняла, что произошло, да поздно. Теперь и на мне грех ужасный. Успеть бы до своей погребальной свечи отмолить. «Василиса была верующей?» — тихо спросила я. Анна Сергеевна глубоко вздохнула. «И, милая, кто ж сейчас из молодых-то по-правильному верит? Девушки в брюках с намазанными глазами в церкви стоят. Маленькой Вася была, я ее на все службы брала. Повзрослела она и взбрыкнула, не стала молиться. Сколько я слез пролила, и не счесть». Я молча слушала Анну Сергеевну. Отчего этой фанатично настроенной женщине не пришла в голову простая мысль? Если Василиса не была верующей, то ей наплевать на похороны за оградой кладбища и отсутствие отпевания. Могла спокойно сигануть из окошка, не устраивая спектакля. Значит, либо она на самом деле свалилась с чердака, либо не захотела доставлять своей матери боли и обставила самоубийство как несчастный случай. Почему Анна Сергеевна, Божий человек, который должен любить близких, не сообразила, что Вася очень нежно относилась к ней? Хотя есть еще одна вероятность. Василиса пошла на чердак с тазом выстиранного белья. Встретила по дороге некоего человека, а он воспользовался тем, что женщина влезла на подоконник, толкнул ее и убежал незамеченным. Глава 24. И вот теперь, не замечая моего состояния, вещала Анна Сергеевна, я хочу тебя предостеречь, Михаил, сатана. Прости, Господи, что упомянула это имя к ночи. Из-за него Василиса на жизнь порушилась. Он горе ей принес. И тебе от него счастья не видать. Люцифер виноват. Да, зло хитро, принимает любые обличья. Дьявол нас искушает, а мы должны настороже быть. Чего ты так на меня глядишь? Миша такой плохой, по вашему мнению? Чернее ночи. Почему же вы тогда позволили Василисе замуж за него выйти? Анна Сергеевна скривилась. А то вы старших уважаете. Небось и твоя мать тебя предупреждала. Не связывайся с ехидной. А толку-то? Не послушалась родительницу. Теперь мечешься по Москве и плачешь. Ищешь ирода юродивого. Ох, хитер сатана. Вначале он ангелом прикинулся. Простите Бога ради. Не поминай Господа в суе. «Хорошо, извините, но я ничегошеньки не понимаю», — взмолилась я. «Объясните, пожалуйста, кто такой Люцифер? Если можно, скажите его имя, фамилию». «Властитель ада, дьявол! Тьфу-тьфу, сгинь!» — принялась плевать по углам Анна Сергеевна. «При чем тут Михаил?» Лапина сурово глянула на меня. «Не читаете нужных книг? Вот и не знаете ничего. Сатана-то хитер, по земле ходит. Души себе покупает. А как ему по городу пройти? Как?» «Вы меня спрашиваете?» «Да, отвечай». Я тяжело вздохнула. Похоже, у хозяйки квартиры на почве религии начался сдвиг по фазе. Кстати, церковь не приветствует фанатизм мирян. Жить надо по вере, но расшибать лоб, стоя целыми днями у икон, нехорошо. У простого человека иное предназначение, а религия всего лишь его поводырь в бурном мире страстей. Ну, наверное, принялась фантазировать я. Он появляется по ночам, прячет рога под шапку, хвост в брюки, копыта в ботинки и бродит по улицам, предлагает людям богатство и славу в обмен на душу. Кое-кто иногда соглашается. Анна Сергеевна вдруг весело засмеялась. Ну и удивила ты меня. Нет, все иначе. Женится парень на девке. Та красивая, умная, дело свое имеет. Она парня в бараний рог скрутила, заставляла себе прислуживать, а тот и рад стараться. Стелится ковром под ее ноги. А потом прошмандовка что-то там нахимичила с бумагами, налогов не доплатила, так мужа ее посадили. Потому как по документам он виноват выходил. Во как! Он в тюрьме. Она с ним развелась и, небось, нового нашла. Живет в свое удовольствие, поняла? Ну, в общем, не особо оригинальная ситуация, кивнула я. Но при чем тут дьявол? Анна Сергеевна укоризненно покачала головой. Эка это непонятливая. Девка и есть черное отродье. Это он сам, сатана, ее обличье принял, чтобы слабым духом искушать. Ясно? Или вот, во второй квартире у Мальковых собака живет. Она тоже сатана. Хозяйка ее с ложечки кормит и в постель с собой укладывает. Ох, неладное дело. Убить пса надо. Я не на шутку перепугалась. Пора бежать отсюда. Не ровен час Анна Сергеевна и меня за посланницу ада примет. Как бы осторожно уйти. И тут, на мое счастье, в комнату вошла немолодая, коренастая женщина. Она положила на стол небольшой полиэтиленовый пакетик, удивленно сказала мне «добрый вечер» и, повернувшись к хозяйке, сукоризной воскликнула: «Нюша! Опять дверь не заперла! Ну сколько раз тебе говорить, подъезд без охраны! Вдруг наркоман какой полезет, захочет денег на дозу взять, ведь убьет не за понюх табаку!» «Все в руках Всевышнего», — монотонно ответила Анна Сергеевна. «Как он решит, так и станется. Ежели мне уготовано от руки разбойника умереть, то и ладно, приму смерть с радостью. Я, Нина, вовсе не дура. Может, поначалу и не разберусь, что к чему. Зато потом ясно понимаю. Видишь, девка сидит». Кривой палец Анны Сергеевны указал в мою сторону. Нина кивнула. «Как не заметить? Кто ж она такая? Знакомая твоя?» Хозяйка снова весело засмеялась. «Мишку, сказала, ищет. Только я увидела сейчас. Врет она. Дьявол явился. Искушает меня. Изыди, чудище!» Я вжалась в кресло. Нина с сочувствием посмотрела на меня. Потом вынула из пакетиков шприц и пробормотала: «Протягивай, Нюша, лапу, да не дергайся». Анна Сергеевна покорно дала себя уколоть. Нина повернулась ко мне. «Ты из агентства, небось, проверяющая. Посиди чуток, сейчас я ее в кровать уложу. А, впрочем, ступай пока на кухню, чтобы время зря не терять. И составь опись продуктов в холодильнике». «Записать, что лежит в холодильнике?» «Да», — кивнула Нина и увела Анну Сергеевну. Я, изумленная до крайности, пошла выполнять приказ. В громоздком монстре белого цвета нашелся совсем неплохой запас продуктов. Кастрюлька с куриным супом, эмалированный горшочек, набитый гречневой кашей, 200 граммов докторской колбасы, десяток яиц, пара йогуртов, сыр, масло, сметана, немного овощей, фруктов и баночка маслин. Никаких изысков типа икры и семги тут не наблюдалось. «Довольно?» — спросила Нина, появляясь на пороге. Не понимая, чего она от меня хочет, я кивнула. «Хорошо», — улыбнулась Нина. «Пошли в ванную. Вот мыло, зубная паста, туалетная бумага. Теперь аптечка. Все ее лекарства на месте, плюс витамины. Уколы я делаю регулярно. Ты сама только что видела». «Простите», — перебила я ее, — «но зачем мне все эти подробности?» Нина вскинула брови. «Как? Проверять тебя прислали? Так смотри». «Ну, народ!» «Ладно, я, со мной понятно. Мы с Нюшей кучу лет дружим. А если посторонний кто придет? Надо ж все досконально изучить до ниточки. Еще и на подопечного полюбоваться. Вдруг под платьями синяки». «Меня зовут Виола Тараканова», — быстро сказала я. «Вот паспорт. Я под именем Арины Виоловой пишу детективы. Вы, наверное, криминальную литературу не читаете?» «Нет», — спокойно ответила Нина. «Только про здоровье что-нибудь и по садоводству». «Я приняла тебя за проверяющую из фирмы. Они любят неожиданно нагрянуть, чтобы клиента врасплох застать, понимаешь?» «Да вообще я ничего не соображаю. А зачем же к Нюше заявилась?» «Мишу ищу, мужа Василисы». «А, она умерла». «Я это только сейчас узнала. К ней самой направлялась. Она летела на Анну Сергеевну. Кстати, спасибо вам, я очень испугалась, когда хозяйка про сатану разговор завела. Похоже, Лапина сумасшедшая». «Есть немного», — согласилась Нина и очень тихо поинтересовалась. «А Миша-то тебе зачем?» «День сегодня выдался жаркий, я очень устала и практически ничего не ела. Да еще к вечеру город окутала не долгожданная прохлада, а липкая духота. Воздух сгустился до такой степени, что его можно раздвигать руками. Еще я очень обиделась на Олега. Обалдела от путешествия на общественном транспорте и сильно перенервничала, сообразив, что имею дело с умалишенной женщиной. Поэтому неудивительно, что на вопрос Нины я совершенно автоматически ответила: «Он негодяй, обокравший мою подругу. Впрочем, я не собираюсь подавать заявление в милицию. Пусть просто вернет ожерелье». Нина потерла лоб ладонью, протяжно вздохнула и предложила: «Пошли ко мне, там и побалакаем». Мы переместились в соседнюю квартиру, которая, в отличие от просторных хором Анны Сергеевны, оказалась однокомнатной, тесно заставленной мебелью. В помещении, служащим жильцам и спальни, и гостиной, и детской, и кабинетом одновременно, буквально некуда было ступить. «Видишь, как живем», — невесело вздохнула Нина. «Четверо нас тут. Я, дочь, зять и внучка. Ну просто ум за разум заходит. Это сейчас никого нет. Отпуск у детей. Они на Волгу поехали, в дом отдыха. Меня, правда, с собой звали, только я отказалась. Пусть уж своей семьей побудут, без бабки. Зять у меня золото, а не мужик. Таких и не найти. Любит тещу, словно мать родную. Только я хорошо понимаю, мужу с женой охота иногда вдвоем остаться. А у нас как устроиться? Ночью они на тахте, я на раскладном кресле, Олечка в кроватке. А один, кто повернется, остальные мигом просыпаются. Хотела в кухню перетащить свою лежанку, да она там не встанет. А в коридоре у нас гардероб. Собственно говоря, из-за этого я и решилась Нюшу опекать. А еще виноватой себя чувствую. Мишу-то я Васе привела. Ладно, по порядку все расскажу. Пошли на кухню, чайку глотнем. Эх, похоже, я страшное дело сделала. Но ведь хотела как лучше. Но кто ж знал, что так выйдет? Владимир Семенович, как мне тогда казалось, уж очень жестоко поступил. Вера так убивалась. Он на работу уйдет, а она в слезах на кровать валится. При нем-то боялась. Муж жене горевать запретил. Ну и решили мы их поменять. Знакомые имена заставили насторожиться. «Кто такие Владимир Семенович и Вера?» — быстро перебила я Нину. «А хозяева мои, Поповы», — пояснила женщина. «Домработницей я у них долго прослужила. Потом Вера велела: учись на медсестру. Неужели хочешь всю жизнь с тряпкой по людям бегать? Приобретай профессию». Я вцепилась пальцами в стул. «Нина, простите, не знаю вашего отчества». «Михайловна, только я к нему не приучена», — ответила хозяйка. «Очень прошу вас, объясните все по порядку». Нина заправила за ухо прядь волос. «Чего уж теперь? Давно все покойники. Мишу и впрямь отыскать надо. Начудил выше крыши, наломал дров. Кашу мы с Верой заварили вместе, а разгребать придется мне одной. Может, еще тот и жив, и не знаю, что с ним. Ну ладно, попытаюсь спокойно растолковать». Ниночка Резникова жила в подмосковной деревне сиротой. Родители ее допились до смерти. От них в наследство ей достался дом, хороший пятистенок, сарай с коровой и куры. Правда, хозяйство было запущенным, а Буренка больной. Но Нина работы не боялась. Она служила дояркой, была на хорошем счету и являлась любимицей не только председателя колхоза, но и, что намного важнее, его жены. Нина не пила, не курила, по мужикам не шлялась, к 5 утра исправно прибегала на ферму, и председательша помогала старательной девушке. Приказывала мужу поощрять лучшую домработницу, выписывать ей премии. Ниночка встала на ноги, а в благодарность успевала за длинный летний день отработать 2 огорода – свой и председателя. Только не надо думать, что Нина отрабатывала барщину. Нет, ей с одной стороны было в радость помочь пожилым, явно любившим ее людям. А с другой – председательша, чем могла содействовала Нине. В частности, она предложила ей: «Пусти к себе дачников, дом-то большой». Тут меня начальство из области попросило людей в хорошее место поселить. Они семейные, с детьми, хотят малышей на свежий воздух вывести. Вообще-то лишний заработок по советским временам не одобрялся. Но почти все жители подмосковных деревень открывали двери своих избушек на июнь, июль и август для замученных столичным шумом и грязью горожан. Съемщиков просили: «Станет кто с расспросами приставать, скажите, что вы родня. Денег за постой не платите». Многие москвичи привыкали к своим деревенским родственникам, жили у них годами, а потом начинали заботиться о хозяевах, когда те становились стариками. Порой дачники хоронили пенсионеров, устраивали им поминки, а потом с изумлением узнавали: богом данная бабка переписала на них избу. Ниночке очень повезло. Судьба столкнула ее с Поповыми. Правда, сам хозяин, Владимир Семенович, оказался неразговорчивым и даже хмурым. Но он появлялся лишь по воскресеньям, а Вера, его жена, была просто замечательной. Веселая, бойкая, умеющая вкусно готовить и великолепно шить. Уложив детей спать, Вера брала кусок дешевого ситца, самой простой расцветки, и за вечер шила Ниночке такую юбку, что товарки на ферме немели от зависти. В сентябре Вера уехала в город, а Нина осталась зимовать в деревне. Мороз в тот год ударил рано. Снег лег на землю в середине октября. А к концу ноября сугробы намело почти до крыши. А еще постоянно отрубалось электричество. И Нина сидела при керосиновой лампе, в сотый раз читая старую подшивку журнала «Крестьянка». Если вы думаете, что в Подмосковье коренные жители черпают из реки молоко и закусывают кисельными берегами, то жестко ошибаетесь. Даже сейчас, в 21 веке, стоит отъехать от столичной кольцевой магистрали несколько километров, как вы наткнетесь на село, в котором нет ни водопровода, ни газа, ни канализации, а свет горит лишь в хорошую погоду, когда на дворе ни ветра, ни дождя, ни снега. В конце декабря к Нине внезапно приехала Вера, ввалилась в избу и спросила: «Тоска заела?» «Скучно без вас», — призналась Нина. «Значит так», — решительно заявила Вера. «Мне нужна помощница по хозяйству. Пойдешь? Зиму станем в городе жить, на лето к тебе перебираться. Оплата хорошая, за еду и жилье вычитать не стану». «Кто ж меня отпустит?» — пригорюнилась Нина. «Сама, небось, знаешь, из колхоза непросто вырваться». «Так ты согласна?» — уточнила Вера. «Конечно». «Тогда собирайся», — велела Попова. «С председателем мы уже договорились». Нина радостно бросилась к шкафу. Вот так она и оказалась москвичкой, стала домработницей. Ходила на рынок, убирала квартиру, готовила немудреное блюдо, изредка приглядывала за ребятами. Но после тяжелой деревенской работы эта служба казалась ей слаще меда. Теперь у Нины появилось свободное время. Вера была ей скорее подругой, чем хозяйкой. Всегда отпускала погулять в город с наказом: «Сегодня идешь в Третьяковскую галерею, вот адрес. Потом вернешься и опишешь, что видела». А еще Вера заставляла Нину читать. Библиотека у Поповых была огромная, и хозяйка приказывала: «Бери Анну Каренину и ступай к себе. Сегодня задаю тебе 30 страниц. Перескажешь их мне близко к тексту». Поначалу Нине было очень скучно продираться сквозь текст, но потом она привыкла и полюбила книги. Единственной каплей дегтя в бочке меда был Попов. Хозяина Нина боялась, но Владимир, слава богу, целыми днями пропадал на работе. Никаких неприятностей он прислуге не доставлял, был корректен, всегда обращался к поломойке на «вы», но у Нины все равно каждый раз при виде Попова сердце проваливалось в пятки. Однако в целом жизнь была счастливой, сытой, даже изобильной. А потом вдруг случился ужас. Нине в тот страшный день Вера дала выходной. Домработница получила зарплату и решила пойти по магазинам, поискать себе кое-какие обновки. В Москве в те годы найти нижнее белье, платье, туфли было огромной проблемой. И Нина вернулась назад около 10 вечера. Дверь ей открыл милиционер. «Ты кто?» – бесцеремонно спросил он. «Нина», – растерялась домработница. «А-а-а, входи», – приказал парень. Спустя некоторое время на голову Нины упал ком сведений, тяжелых, как скала. Аня убита, а Вера попала в больницу. И Ниночка должна крепко держать язык за зубами. Растерявшаяся домработница утроила старания. Она и раньше-то чисто убирала, а теперь гонялась за каждой пылинкой, опасаясь не весть чего. Потом Юру увезли в неизвестном направлении. Вера вышла из клиники быстро, буквально через неделю после того, как забрали старшего сына. Взглянув на хозяйку, Нина едва не разрыдалась в голос. По коридору брела серая тень, старая тетка с потухшим взором и сгорбленной спиной. Ничего от веселой, всегда нарядной Верочки в ней не было. 2 месяца Попова молча шарахалась по комнатам. Нина по вечерам старательно молилась: «Отче наш и Богородица Дева, радуйся!» Она не знала, поэтому шептала придуманную самой молитву: «Боженька милый, пусть Верушка очнется и заплачет». Нина очень хорошо знала, что если баба от горя окаменела и молчит, жди беды. Коли воет и рвет на себе волосы, то скоро заулыбается. Поэтому домработница очень обрадовалась, увидев однажды, как по щекам хозяйки катятся слезы. Нина бросилась к Вере. «Родная!» Хозяйка прижалась к домработнице и разрыдалась в голос. «Ну-ну!» — гладила ее по спине Нина. «Отпустила! Слава Богу, теперь выздоровеешь!» Вера проплакала день. Перед приходом мужа она умылась, напудрила лицо и с невозмутимым видом села ужинать. Впрочем, точно так же она повела себя и завтра, и через неделю, и спустя месяц. О Юре и Ане она никогда не заговаривала. Зато часто сокрушалась по поводу Миши и Пети. Сначала Нина согласилась с обожаемой хозяйкой. Мальчики и впрямь получились непростые. Петя ни секунды не сидел на месте, постоянно шумел, требовал неусыпного внимания и постоянной заботы. Он ухитрялся забираться в самые невероятные места и хватать все, что плохо лежит. К вечеру обалдевшей Нине казалось, будто у ребенка 10 цепких ручонок со 100 ягозивыми пальцами. А еще Петя не спал ни днем, ни ночью. Как-то раз он ухитрился стащить со стола бутерброд, который Нина приготовила для себя. «Просто наказание!» — вскрикивала Вера. «Ну за что это мне?» Миша тоже вызывал недовольство матери. Но другим, полярным поведением. Малыш оказался на редкость апатичным и отставал в физическом развитии. Поздно заговорил. Вернее, он отделывался от пристающих к нему людей некими возгласами. Если мать спрашивала: «Миша, хочешь обедать?», то чаще всего в ответ слышала: «Да или нет?», сердилась Вера. «Скажи нормально», — требовала мать. «Ага», — шептал Миша. «Ага, это непонятно». И тут Миша вообще замыкался. Стоило ему понять, что мама впадает в гнев, как у него мигом отрубалась речь. Став старше, Миша приобрел привычку сидеть один в полутемной комнате. Свет зажигать он не разрешал. Петя рыдал, оставшись без ночника. Миша мычал, Петр болтал без умолку. Мишенька не играл, предпочитая тупо стоять около машинок. Петя устраивал гонки, гоняя по квартире на веревочке самосвалы и грузовики. Если бы мальчиков перемешать, потом снова слепить, то, вполне вероятно, на свет явилось бы два вполне нормальных пацаненка. Одно время Нина сильно жалела Веру, и было за что. Дети у ее хозяйки получились неудачными. Самым симпатичным, умным, развитым был Юра. Только вот что он учудил. А потом пришла весть, что Юра умер от дифтерита. Господь сам наказал малыша за убийство сестры. Потом у Нины начали раскрываться глаза, и она вдруг ясно поняла: Вера не любит мальчиков. Мать корежит при виде сыновей, она орет на них, срывает на малышах злобу, раздает им из-под тишка подзатыльники. Причем, стоит на пороге появиться мужу, как жена моментально делается заботливой и ласковой мамашей. Она обманывала супруга. Владимир велел Вере заниматься детьми по особым книгам. 2 часа в день следовало посвящать Мише, 2 – Пете. Мать уходила в так называемую школьную комнату и запирала дверь. Нина, полагавшая, что хозяйка то ли читает ребенку книгу, то ли лепит с ним из пластилина, никогда не совалась в помещение. Но один раз оттуда донесся такой отчаянный детский крик, что Нина опрометью бросилась к двери, распахнула ее и увидела Петю, крепко-накрепко привязанного к высокому стулу. На столике перед ним лежала помятая, изорванная книга и длинный скомканный кусок пластыря. Нина посмотрела на личико красного от плача малыша, перевела взгляд на мирно спящую на диване Веру, и тут домработницу осенило. Ничем ее хозяйка с детьми не занимается. Просто сажает их в стульчик и укладывается на диван. Миша в силу характера спокойно сидит, уставившись на книжку, а Петю приходится привязывать и заклеивать ему рот, чтобы ягозивый мальчишка не орал благим матом. Нина схватила Петю и прижала к себе. «Эй!» – спросила, садясь на диване, Вера. «С какой стати ты сюда вошла?» «Петечка очень кричала», — ответила Нина. «Но ведь горе», — зевнула Вера, — «просто унесло меня. На секунду глаза закрыла». Нина взяла в руки пластырь. «Можно это выбросить?» Вера посмотрела на смятый комок липкой ленты, перевела взгляд на Нину и зарыдала в голос. Домработница бросилась к хозяйке. «Что ты знаешь?» — стонала Вера. «Что?» Из ее рта полились бессвязные речи. Честно говоря, Нина плохо поняла, о чем толкует хозяйка. Та походила на безумную. Единственное, что Нина усвоила, было ужасно. А оказывается, Вера вовсе не хотела рожать столько детей. Беременности проходили тяжело, роды были кошмарными, грудное вскармливание – тягостным. С радостью Верочка родила только первенца – Юру. Больше иметь наследников она не желала. Но супруг заставил ее заводить еще детей, которые становились нелюбимыми прямо в утробе. Светом в окошке был лишь Юрочка. Но его у нее отобрали, спрятали в больнице. Вере надо воспитывать этих уродов, которых просто убить хочется. Не может она полюбить ни Мишу, ни Петю. Они отвратительные дети. А Владимир – плохой муж. Вера точно знает, что Юра жив. Он не умер. Нет, он жив, жив. Никакого дифтерита не было. Нина, как могла, пыталась утешить хозяйку. Но ту словно с цепи сорвало. Хорошо, хоть в тот день Владимир укатил в командировку в Минск, и женщины были одни. Остаток дня и ночь Вера с Ниной пытались понять, что же делать. «Все темно», — в конце концов воскликнула хозяйка. «Никаких светлых перспектив. Одна радость. Муж пока о наследниках не заговаривает. Юрочка, мальчик, любимый, единственный. Господи, скажи мне кто-нибудь, пусть Мишка с Петькой умрут, а ты Юрочку назад получишь». Ни секунды бы не колебалась. Нина отшатнулась от Веры. Уж очень страстно хозяйка выкрикнула последнюю фразу. Но потом домработница вдруг тихо вымолвила: «А давай их обменяем». «Ты о чем?» — насторожилась Вера. «Знаешь, где Юра?» «Нет». «А узнать можно?» — не успокаивалась Нина, в голове у которой уже сложился хитроумный план. «Думаю, да». «Так вот, надо взять Юру, а вместо него в клинику поместить Мишу». «Мишу?» — протянула Вера. «Их с Юрочкой меньше года разделяет», — сказала Нина. «Похожи они друг на друга, как близнецы. Если не очень близко с ребенком общаться, то и понять нечего. Владимир детей от силы два раза в неделю видит. Занят очень, а ребята быстро меняются. И потом, вы уж меня простите, но Миша-то, сами знаете, похоже, с головой у него непорядок. Сидит букой, молчит, учиться не может. Разве это нормально? Рано или поздно он в больнице окажется. Может, ему лучше в интернате будет, или не знаю. Где сейчас Юра, а? Я, например, Миши боюсь, он меня пугает. Вроде ничего плохого не делает, молчком ходит, а оторопь берет». «Сама вижу», — прошептала Вера. «Думаю, он ненормален». Но Владимир уверен, сын перерастет это и исправится. «Очень глупая идея, да?» «Глупая. Но я не могу с мужем спорить. Ты, Нина, не все знаешь, поверь. Не могу». «Так обменяем больного на здорового», — буркнула Нина. «И вы рыдать перестанете, и Юра домой вернется. И психа в правильное место пристроим. Он опасным становится. Вон, вчера я принесла ему чай и говорю: пей, Мишенька. А он молча чашку взял и на пол чай вылил. Мне на ногу попало. Я вскрикнула: больно же, разве так можно? А он к окну отвернулся и глядит туда молча, словно не на живого человека кипяток наплескал, а на деревяшку. Да нет, он псих. Мы с ним еще намучаемся». Вера несколько секунд смотрела на Нину, потом вдруг сползла со стула на пол, бросилась домработнице в ноги, обняла ее колени и закричала: «Помоги, помоги!» Нина тоже шлепнулась на паркет и заголосила: «Да, да». У обеих женщин одновременно случился истерический припадок. Примчавшийся на шум Петя мгновенно заревел. Даже Миша, всегда апатичный и невозмутимый, начал хныкать. Нина первой пришла в себя. Она вытерла лицо рукавом, подняла Веру, принесла ей воды, дала детям конфеты, пообещала хозяйке: «Конечно, я сделаю все, только ты подскажи, как действовать». Вера медленно подняла голову и прошептала: «Я уж знаю. В раз от чего-то придумалась. Только спешить нельзя. Слушай». Нина навострила уши. Чем дольше хозяйка говорила, тем больше удивлялась домработница. Надо же, какая у Веры голова. В один миг такое сообразить. Подготовку к операции начали заранее. В тот год на дворе стояла необычно теплая для Москвы весна. В середине мая уже распустилась сирень, и Вера сказала Володе: «Лучше сейчас переехать на дачу. Ну какой смысл в такую погоду сидеть в городской квартире? Все равно учебный год вот-вот закончится. Зачем ждать середины июня? Муж согласился, и семья перебралась в деревню. 29 числа Вера и Нина повезли мальчиков в поликлинику на прививку. В детских учреждениях возле кабинетов всегда клубится очередь. Да еще мать решила воспользоваться случаем и показать мальчиков специалистам, окулисту, стоматологу. В деревню вернулись поздно, заехав на городскую квартиру, где уложили детей днем поспать. Зайдя в избу, Вера сразу не пошла в свою спальню. Она побежала на кухню готовить ужин деткам. Нина стала греть воду для ванны. Короче говоря, в комнату Попова вошла совсем поздно вечером и поняла, что ее ограбили. Стекло было разбито, а из шкафа пропали ценности. Деньги, которые Володя дал супруге на хозяйство, и украшения Веры. У Поповой было довольно много золотых безделушек. Среди них попадались очень ценные вещи. Владимир не был жадным. Получив очередную премию, он отдавал ее жене со словами: «Купи себе что-нибудь по душе». А Верочка очень любила цацки и понимала в них толк. Правда, в советских ювелирных магазинах не было ничего замечательного, уникального. Но в столице имелись так называемые скупки, куда несли последние, припрятанные на черный день, крохи, интеллигентные старушки. Как тогда говорили, из бывших. Порой бабушки за сущие копейки сдавали раритетные вещи. Верочка сумела подружиться с продавщицами из ювелирных комиссионок. А те сигнализировали щедрой покупательнице об интересных поступлениях. Домушник утащил, слава богу, не все нажитое. Но все равно некоторое количество драгоценностей исчезло. Естественно, на месте преступления сразу появилась милиция. Но дело превратилось в висяк. Избушка Нины стояла у самого леса, забор можно было легко преодолеть. Собаки во дворе не водилось, а разбитое окно без слов объясняло, каким образом лихой человек проник в помещение. Местные пьяницы, испуганные большим количеством дознавателей, прибывших в село, били себя в грудь, клялись и близко туда не подходили. Может, из Григорьева кто пошалил, или из Беляевки. И верно, деревень вокруг было несметное количество, а о том, как повезло Нинке, пристроившейся к богатым людям, судачило очень много народа. Население нескольких окрестных поселков хорошо знало, что доярка теперь зимой живет в городе, а летом хозяева используют ее дом как дачу. Вот кто-то из местных и решил поживиться в избе. Вера плакала в кабинете у следователя и постоянно восклицала: «Муж меня ругать станет». Но Владимир весьма равнодушно отнесся к потере золота с камнями, только спокойно обронил, услышав малоприятное известие. Ерунда. Главное, все живы и здоровы. Осенью Владимир Семенович уехал в командировку на 10 дней. Когда он вернулся, дома был лишь Петя с Ниной. Миша не весь где подцепил скарлатину и был отправлен в больницу. Домой мальчик вернулся только в начале октября. Инфекция дала осложнение. Нина замолчала и посмотрела на меня. Поняла? Нет, честно призналась я. Старушка усмехнулась. Так я и думала. Драгоценности никто не крал. Стекло разбила я, чтобы посторонним стало понятно. В избе поработали воры. Дорогие украшения были отданы врачу, который обменял мальчиков. Уж как Вера обнаружила, где спрятан Юра, и как ей удалось договориться с теми, кто его там держал, не знаю. Тайну она унесла в могилу. Вот местонахождение клиники могу назвать. Поселок Гопаково, это на границе с Тульской областью. Там больница, сумасшедший дом и психоневрологический интернат. Скорбное место. Вера взяла Мишу, одела его, как сейчас помню, в темно-синюю куртку, такого же цвета шапочку и теплые штанишки. На ногах у малыша были ботинки со шнурками, черные. Нарядив сына, Попова уехала в Москву. Нина осталась с Петей. Когда домработница, взяв младшенького, пришла в местный магазинчик за спичками, продавщица удивилась. «Чего это он один? Где ж его брательник? Они завсегда вместе». «Мишу к ортопеду отправили», — пояснила Нина. «Плоскостопие у него вроде нашли. Надо специальные туфли заказать». «А вы и в сентябре тут?» — не успокаивалась торгашка. «Обычно ж в конце августа съезжаете». «Когда похолодает совсем, тогда и тронемся», — пообещала Нина. «Хозяин в командировку укатил, а нам на воздухе с детьми лучше. Ну, пропустят в школе недельку, не беда, здоровье дороже». Вечером Вера вернулась в село с малышом, одетым в темно-синюю куртку. Такого же цвета шапочку, теплые штанишки и черные ботинки со шнурками. Только это уже был Юра. Конечно, мать боялась, что ребенок не сумеет сохранить тайну. Испугается при виде отца и проболтается. Но ведь другого выхода не было. Юра уже был достаточно взрослым, чтобы понять. Мама сделала что-то нехорошее, незаконное, неправильное. Но совершила она это ради того, чтобы воссоединиться с ним, любимым сыном. Нина не знала, что именно Вера сказала мальчику, как объяснила суть дела. Только Юра, вернувшись домой, тихо прошел в детскую, а когда растерянная Нина крикнула «Мишенька, иди ужинать», мгновенно прибежал на кухню. Мальчик откликнулся на чужое имя, следовательно, он хорошо понимал, что к чему. Впрочем, это и не удивительно. Юра с детства отличался умом, сообразительностью и актерскими способностями. Мог изобразить любого человека так, что окружающие восхищались и твердили: «Да ты просто талант, тебе надо идти учиться в театральное». Привезя мальчика, Вера не стала обсуждать ситуацию с Ниной, а домработница, после того, как хитроумный план осуществился, испугалась. Да, Миша и Юра были очень похожи, но близко общавшийся с ними человек мгновенно увидит различия. У детей была разная осанка, разная речь, походка. Миша передвигался чуть боком, боязливо опустив голову и согнув спину. Он вообще старался быть как можно более незаметным. Юра же всегда высоко поднимал подбородок, словно пытаясь внимательно разглядеть некий предмет, находящийся за горизонтом. «Ох, неладное дело», — со страхом подумала Нина, глядя, как Юра до невероятности похожий на Мишу, но тем не менее совершенно иной, идет по коридору. Еще ее настораживало поведение Веры. Та постоянно подходила к сыну, гладила его по голове, обнимала, целовала и смотрела на ребенка безумно счастливым взором. А Владимир, хоть и приходил домой поздно и практически не общался с детьми, мог заметить все изменения. Попов был умным, наблюдательным человеком. И чем ближе становилась дата его возвращения из командировки, тем страшнее делалась Нине. Как поведет себя хозяин, узнав правду? Скорее всего, домработницу он выгонит вон, Юру вернет на место, а Веру накажет. Но все получилось иначе.